Шаг восьмой. Научитесь меньше сомневаться. Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Бертран Рассел. Тимур задумал образовательный проект, и все было готово 3 года назад. Только он сильно сомневался. А вдруг такая идея не понравится начальству? Что, если плохо все просчитал? А если проект не выстрелит? Надо еще все взвесить и хорошенько подумать. И каждый раз Тимур находил ошибки вчерашнего дня и новые доводы, почему не сегодня. Образовательный проект, который он задумал, мог сильно продвинуть его по карьерной лестнице, но в итоге не состоялся. За 3 года Тимур размотал себя и отказался от него. Жизнь стала скучной, повышения он не получил, зато его больше не терзали сомнения. И вдруг в компании, где работал Тимур, какой-то выскочка сделал то, в чем он сомневался долгое время. Точь-в-точь такой же проект. Выскочку поддержали и стремительно повысили в должности. А для Тимура это был двойной удар по голове и в самое сердце. Теперь он думал об одном. Зачем я столько сомневался? Такую возможность упустил. Надо было сделать проект сразу же. Ко мне Тимур пришел в глубоком разочаровании и состоянии «ничего не хочу и не могу». Как вы, наверное, уже догадались, в это состояние его загнали сомнения. Сомнение — это состояние ума, в котором сложно сделать выбор или найти ответ на свой вопрос. В целом сомнение — вещь полезная. Сомневающийся хочет улучшить качество своей жизни. А что в этом плохого? Это даже странно, когда человек ни в чем не сомневается и уверен в своих суждениях на 100%. Сомнения становятся проблемой, когда они заполняют все ваши мысли и доводят до состояния, когда вы уже ни в чем не уверены. Знаете, как у Шекспира, быть или не быть, вот в чем вопрос. Нет, я понимаю, хочется принять решение быстро и безболезненно. Вот только очень страшно. А вдруг ошибетесь? Поэтому надо подумать еще. И еще, и еще. Такие сомнения, которым конца и края не видно, частый спутник выгоревших. Люди тратят столько сил на обслуживание своих сомнений. Неудивительно, что им так трудно двигаться дальше. Представьте себе канатоходца, который шагает на высоте и вдруг останавливается на веревке. Что с ним будет происходить дальше? От остановки его начнет раскачивать. Ему будет очень трудно удерживать равновесие. Все силы будут уходить на то, чтобы не упасть. Если это будет продолжаться долго, он просто рухнет вниз от бессилия. А восстановить баланс он сможет только в том случае, если продолжит шагать. Так и сомнения раскачивают нас, повышая нашу тревогу, и мы просто сгораем от бездействия. Чтобы не доводить себя до выгорания, нужно уметь пресекать вредные сомнения. За годы своей практики я выделила 3 вида таких сомнений. Сложные вопросы. Это когда мы мучаемся многосоставными вопросами, на которые зачастую нельзя ответить однозначно. Почему я так себя веду? Почему они так себя ведут? Почему я такой, а не другой? Почему я родился именно здесь, а не там? На такие вопросы обычно хочется по-детски ответить. Потому что. Но нет, мы взрослые. Задаемся ими очень даже всерьез. Правильно ли я поступила? Сомнения, которые касаются нашего прошлого. Это те самые «ах, если бы да кабы». Вроде бы головой понимаем, что прошлое в прошлом. Но почему-то все продолжаем сомневаться в правильности принятых решений. Как мне поступить? А это сомнение по поводу будущего. Когда еще не сделал выбор и очень не хочется оступиться. Самые коварные сомнения, которые мешают нам двигаться к жизни своей мечты. Что ж, давайте разбираться с каждым видом по порядку. Первый тип сомнений – сложные вопросы. Вы когда-нибудь задумывались, почему мы хотим все знать? Откуда мы вообще взяли эту идею, что мы должны знать, как нам жить? Ведь знает ли цветок, как ему расти? Знают ли реки, куда они текут? Знает ли ветер, в какую сторону дуть? Вот и я считаю, нам не обязательно знать, как правильно жить. Достаточно просто жить. С доверием к себе, к миру. А бесконечные поиски ответов на сложные вопросы тратят уйму энергии, которую можно было реализовать в настоящем. Задание «Ответа нет». Когда вы сталкиваетесь с сомнениями первого типа «Поиск ответа на сложные вопросы», в моменте признайте, да, вы не можете блокировать эти вопросы, зато можете блокировать ответы. Каждый раз, когда в голове крутится вопрос, который вам не подконтролен, например, почему так устроен мир и так далее, заблокируйте его следующей фразой. На этот вопрос нет ответа. Суть задания. Осознать, что рациональные ответы на сложные вопросы никак не помогают, а только лишь порождают партию новых вопросов. Как в сказке про дракона. Вы отрубаете одну голову, а вырастают три. Блокирующий ответ отлично пресекает эту канитель из философских размышлений. И вот вам уже гораздо легче живется. Задание не почему, а что и как. Как я уже говорила, большинство сложных вопросов начинаются с почему. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, что все эти вопросы, они про прошлое. Когда мы спрашиваем себя, почему у меня нет сил, нам как бы нужно разобраться, куда они делись. Что такого произошло? Надо покопаться в прошлом. Только вот в этих разбирательствах можно утонуть. Как вы знаете, я придерживаюсь другой стратегии. Я за то, чтобы что-то делать со своим настоящим. Можно не выяснять, почему, а сразу спросить себя, что и как мне нужно сделать, чтобы стало лучше. Вопросы с «почему» ориентированы на прошлое и потому высасывают энергию. Почему я такой несчастный? А вопросы с «как» и «что» ориентированы на настоящее и дают энергию. Как я могу быть чуть счастливее прямо сегодня? Почему мне не везет? Что зависит от меня в моем везении? Почему меня никто не любит? Что я могу начать делать уже сегодня, чтобы любить себя? Суть задания. Вопросы «как» и «что» всегда лучше, чем «почему». Потому что эти вопросы про настоящее. Если хотите быть в курсе в настоящем, то и разбираться нужно с ним. А почему? Я рекомендую использовать только в одном случае, когда вы задаете себе вопрос, почему мне это важно? И все. Второй тип сомнений. Правильно ли я поступила? По своим клиентам я отчетливо вижу, что люди готовы сожалеть и сокрушаться над своими поступками 24/7. Надо было 2 года назад сделать так, а не так. Почему же я тогда выбрала Петю, а не Васю? Ах, если бы я все-таки поступила на юридический. Наверняка и у вас есть такие сомнения, сожаления. Сейчас мы их развеем. Чтобы перестать сомневаться в своем прошлом, нужно вспомнить, что есть такая штука, как обстоятельства. И у них есть волшебное свойство – меняться. Дело в том, что когда мы принимаем решение, мы исходим из тех обстоятельств, которые имеем на этот момент. Мы не дураки, хотя и можем чего-то не знать, но в каждый момент времени мы делаем лучшее из того, что нам доступно. Вы можете корить себя за то, что в прошлом несколько лет встречались с абьюзером и потеряли лучшие годы своей жизни. Но вы могли даже не знать, что перед вами абьюзер. Просто не имели тех знаний, которые есть у вас сейчас. Вы можете жалеть, что не купили квартиру, а взяли в ипотеку. Но если оглянуться на 5 лет назад, когда вы подписывали договор, то можно ясно увидеть, у вас не было необходимой суммы на покупку, и вы воспользовались той возможностью, которой располагали. Вы можете сокрушаться, что не уволились еще год назад. Быстрее бы стали таким свободным фрилансером, как сейчас, и за этот год объездили бы 10 стран. Но помните, что год назад у вас еще не было такой уверенности в себе, как теперь. Запомните, вы всегда делаете самое лучшее из того, что можете сделать. Вы просто не можете делать худшее. Да, пройдет полчаса времени, и вы узнаете об этой жизни что-то еще. Только это будет другой момент времени. И вы снова будете выбирать лучшее из возможного. Задание «Лучшее из возможного». Если вы сталкиваетесь с сомнением второго типа, правильно ли я поступила, попробуйте в качестве противоядия взять на себя ответственность за свой поступок. Я поступила так, как поступила. Я сделала все, что могла в тот момент. Это было лучшее из возможного. Если бы ситуация повторилась, я поступила бы так же. Суть задания. Осознать, что жизнь меняется, и каждую секунду приходит новая информация. В каждый момент времени можно принимать новое решение. И оно будет всегда верное. Ошибок нет. Как бы странно это ни звучало. Третий тип сомнений. Как мне поступить? Купить то платье или это? Поступать туда, куда говорят родители, или все-таки довериться себе? Рожать или нет? Уволиться или еще попробовать какое-то время, посмотреть, как будут развиваться события? Открыть вот это направление в бизнесе или лучше другое? Ответить на предложение «да» или «нет»? Бывает, что подобные сомнения случаются буквально по каждому вопросу. Голова гудит, а вы все никак не можете решиться. Ошибка ума здесь в том, что вы слишком много думаете о действиях, но по факту бездействуете. Вы хотите начать и боитесь, а если не получится? А если получится не так, как я хочу? А если это вообще не то, что мне нужно? И так можете продолжать годами. Коварность этих сомнений в том, что вы бесконечно проигрываете в голове миллион вариантов развития событий, но в реальности ничего не происходит. Вы остаетесь в прежней точке, то есть вообще не двигаетесь с места. Зато в голове уже прожили несколько жизней. Нужно понять, пока вы не совершили действия, вы не можете присвоить себе результат. Пока нет действий, у вас в руках пусто. Пока вы не решили, да или нет, вы висите в воздухе, и от сомнений у вас кружится голова. Только действия сделают вас победителем. Только действия, а не думание. Задание решения на один день. Если вы сталкиваетесь с сомнением третьего типа, как мне поступить, возьмите то, что вам хочется сделать больше всего, и примите решение осуществить задуманное только в рамках одного дня. Лучше прямо сегодня. Возможно, это не получится реализовать целиком, и не надо. Важно принять решение и сделать в этот день что-то, что приблизит вас к цели. Просто решить «да» или «нет». На сегодня и только сегодня. Например, вы несколько лет уже хотите переехать в другой город и сомневаетесь. Если вы с утра примете решение на один день «я сегодня переезжаю в Питер?» «Нет», то вы избавитесь от тревоги по этому поводу и пойдете заниматься тем, что вам нравится. Если вы ответите на вопрос «да, я сегодня переезжаю в Питер», тогда покупайте билеты и собирайте вещи прямо сейчас. Если вы начнете себя отговаривать, Ой, ну надо же еще с родственниками попрощаться, документы забрать, доделать то, доделать все. То значит, ваш ответ – нет, я сегодня не переезжаю в Питер. Точка. Суть задания. Прочувствовать, что мы живем только сегодня. Готова поспорить? Вы ни разу не были во вчерашнем дне и ни разу не побывали в завтрашнем. Вы всегда находитесь в сегодня. Даже когда ложитесь спать, думая о завтра, вы просыпаетесь в настоящем. Да, у вас может не получиться то, что вы задумали, но это тоже результат. Вы получите опыт и займете время, которое тратили на обслуживание своих сомнений. Когда вы это сделаете, вы словно перестанете висеть в воздухе и, наконец, почувствуете под своими ногами опору. И опора — это реальность. Пользуйтесь на здоровье.